Глава 438. Путешествие в двух мирах. Часть 2. Гора Шэньнун, вход на горную дорогу, где находится портал в испытательное пространство. Цзуи вместе с Баор прошел через множество пропускных пунктов и оказался перед отделом контроля за испытательным пространством. Хотя здешняя местность считалась важной составляющей горы Шэньнун, туристам теперь было запрещено сюда приходить. Эта территория охранялась куда строже, чем военные части. Цзуи по пути встретил несколько десятков экстраординаров. По прошествии больше полумесяца накрывшее горную дорогу здание еще больше расширилось, вдобавок появилась оболочка, защищавшая от спутниковой разведки. «Здравствуйте, консультант Зо!» Возле отдела контроля Цзуи встретила элегантная женщина с людьми, она с улыбкой представилась. «Я директор отдела контроля за испытательным пространством Му Юй Фэй. Для меня большая честь встретиться с вами». Цзуи пожал ей руку. «Здравствуйте, директор Му». Директор выглядела моложе 30 лет, имела довольно красивую элегантную внешность, притом обладала особой дружественной аурой. К ней невольно зарождалась симпатия. А Цзуи почувствовал, что у нее специфические экстраординарные колебания, которые по интенсивности находились между классом С и классом А. Специфичность заключалась в том, что ее экстраординарные колебания то и дело оказывали влияние на окружающих людей. Эта способность, должно быть, относилась к категории обаяния, но на Цзуи это никак не повлияло. Его железную ментальную стену не смогли разрушить даже великие ментальные чародеи. Если суккубы бездны натыкались на него, то уже были обречены на погибель. И, разумеется, Цзуи не чувствовал никакой враждебности к Му Юй Фэй, максимум испытывал легкое любопытство. Должность директора отдела контроля за испытательным пространством явно предназначалась не для обычного человека и даже не для рядового экстраординара. Ведь здесь находился вход в новый мир, который обладал потенциально огромной выгодой. Необходимо знать, что располагавшийся в столице мировой камень, который мог телепортировать в дикий мир, охранялся Альфой Цинь Уяном. Испытательное пространство хоть и не могло сравниться с диким миром, но все равно имело не менее важную ценность для Китая. Насколько Цзуи знал, в настоящее время 4 организации входили в состав отдела контроля за испытательным пространством: Министерство внутренних дел Китая, Регулярная армия Китая, Китайское экстрабюро и Китайская экстраассоциация. Именно они занимались освоением испытательного пространства. Такой высокий пост, как директор отдела контроля, не мог занимать кто попало, а Му Юй Фэй была очень молода, глупо было бы полагать, что за ее спиной не стоят никакие могущественные лица. Только Цзуи была неинтересна вся эта борьба за власть. Начальник хубейского экстрабюро Шань Депин как-то хотел, чтобы Цзуи от лица экстрабюро руководил всем процессом освоения испытательного пространства. Но последний прямо отказал. «Это ваша дочь?» Взгляд Му Юй Фэй упал на Баор, она восхитилась. «Какая милая!» Баор, спрятавшись за спиной Цзуи, вежливо сказала. «Здравствуйте, тетя!» Цзуи немного удивился. Потому что обычно отзывчивая девочка, похоже, не испытывала большого интереса к этой женщине. Му Юй Фэй тоже почувствовала холодное отношение Баор. В улыбке показалась некоторая неловкость. «Консультант Зо, пожалуйста, проходите внутрь». В главном зале отдела было очень оживленно. Сотни сотрудников проводили тесты и исследования вокруг портала. Среди них было немало экстраординаров. Му Юй Фэй пригласила Цзуи сперва присесть в офисе, но тот отказался. «Незачем так хлопотать. Я уйду с дочерью отдохнуть на пару дней. Если есть какое-то дело, обсудим позже». Му Юй Фэй, должно быть, еще никогда не попадала в такую ситуацию, поэтому с оцепеневшей улыбкой вымолвила. «Ладно». В связи с высокими рисками сейчас крайне строго следили за тем, кого впускать в испытательное пространство. Даже те люди, кого прислали Министерство внутренних дел, армия, экстрабюро и экстраассоциация, обязаны были сперва пройти жесткую проверку, только тогда их допускали к порталу. А Му Юй Фэй, как директор отдела контроля, могла проголосовать против, хотя она не была всемогуща, никто не смел пренебрегать ее голосом. Однако она отлично понимала, что ее власть совершенно не распространяется на Цзуи. «До встречи». Цзуи кивнул ей и, держа Баор за руку, подошел к порталу. «Золотце». Он вложил собачий поводок в руки девочки, предупредив. «Когда с Тайком войдешь внутрь, не бойся. Тайк поможет тебе найти папу». Все, кто входил в испытательное пространство, телепортировались в разные места. Но Цзуи бывал уже там несколько раз и всегда оказывался в одном месте вместе с Тайком, поэтому передал пса Баор. Тайк знал местность и запросто отыщет Цзуи. К тому же его сила не подвергалась давлению испытательного пространства, Он был в состоянии обеспечить девочке полную безопасность. «Ага». Сжимая поводок в руках, Баур отважно выпятила грудь. «Не буду бояться». Папа сказал, что она посетит интересное место. «Гав!» Тай громко подал голос. «Не волнуйся, Баур, я защищу тебя!» Идзуи погладил девочку по голове. «Тогда идем». Глядя на удивительное светящееся кольцо перед собой, Баур совершенно не испытывала страха. Наоборот, любопытство так и распирало ее. «Тайк, идем!» Она вошла с Тайком в светящееся кольцо. В больших черных глазах отразились сверкающие лучи. В следующий миг Баор и Тайк одновременно пропали из виду. Цзуи шагнул следом в испытательное пространство. «А!» Когда лучи отступили перед глазами, девочка обнаружила, что уже находится в густом лесу. Вокруг нее толстые деревья, вздымающиеся до небес, а все люди куда-то исчезли. Здешний воздух был необычайно свежий, ощущался запах травы и диких цветов. Сквозь кроны деревьев пробивался солнечный свет. Казалось, будто попала в сказку. Баор моментально влюбилась в этот мир, ей даже почему-то показалось, будто она его частица. «Гав!» Лай Тайка привел девочку в чувство, она, опустив голову, спросила. «Тайк, ты знаешь, где папа?» «Гав!» Тайк потряс головой. «Конечно же, я знаю, где тиран. Ой, твой папа! Я должен трансформироваться!» «А?» Баор изумилась. «Ты трансформироваться умеешь?» Тайк принял гордый вид. «Ну, само собой, я же крутой!» «Ладно». Баор отпустила поводок. «Трансформируйся!» Тайк набрал дистанцию между Баор, отступив на два шага, и тихо зарычал. Его тело начало резко разбухать. Он в мгновение ока превратился из маленькой собачонки во льва. «Вау!» Впервые наблюдавшая за увеличением Тайка Баор широко раскрыла глаза. «Тайк и впрямь крутой!» Она нисколько не испугалась, потому что в кого бы Тайк ни превратился, он все равно останется ее лучшим другом и компаньоном. Тайк с довольным видом задрал голову и издал продолжительный вой, после чего послушно лег перед девочкой. «Залезай, Баор, мы с тобой отыщем папу!» «Ага!» Баор запрыгнула ему на спину, хихикнув. «Тайк, вперед на поиски папы!»